Слово стало плотью. В Евангелии от Матфея 2 главе 11 стихе сказано, что мудрецы увидели младенца с матерью его. Евангелист Лука в своем Евангелии 2 главе 15 стихе сообщает, что пастухи сказали: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось». В Писании нет более яркого выражения, которое определяло бы значение Рождества с такой полнотою, как выражение «Слово стало плотью» Иоанна 1 глава 14 стих. В сущности говоря, оно содержит в себе глубины и высоты в вопросе об отношении Бога к человеку и наоборот. Чтобы хотя отчасти познать неизмеримое значение слова, ставшего плотью, нам следует сделать то, что сделали пастухи, побывать в Вифлееме, посмотреть, что там случилось, и поразмыслить об этом. В течение многих веков люди из разных стран совершают путешествия в Палестину, чтобы побывать в Вифлееме. Да, многие посещают Вифлеем, но они не видят в этом городе того, что видели там в свое время мудрецы и пастухи. Однако и в наше время мы можем совершить посещение Вифлеема и увидим там, что видели мудрецы и пастухи. В этом случае нам поможет чудная сила, данная Богом человечеству, называемая верой. Эта сила дает возможность человеку преодолеть пространство, расстояние и время протекшей истории, увидеть невидимое возможным. С другой стороны, евангельские описания и другие книги Нового Завета, написанные после них, дают нам объяснение того, что не было еще понятно в то время ни мудрецам, ни пастухам. Итак, вооружившись силой веры и чудными разъяснениями Нового Завета, скажем в сердце своем: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось». Не только посмотрим, но и поразмыслим о значении совершившегося в Вифлееме. Значение Рождества. Всякое явление в природе и жизни имеет значение, соответственное той точке зрения, с которой на него смотрят люди. Например, пошел дождь. Значение дождя для атмосферы одно, для полей другое, а для человека третье. Так точно и значение Рождества в глазах Отца Небесного одно, для ангелов оно было другое, а для пастухов и мудрецов и всего человечества третье. Рассмотрим это третье значение смысла Рождества для человечества. Подойдите к яслям, мудрецы всего мира. Здесь есть нечто глубокое для вашего размышления. Рождество имеет многостороннее значение, оно есть прежде всего начало истинного откровения Божия к человеку. До этого чудного события откровение истин Божиих происходило через пророков, которые при всех своих лучших качествах видели все как сквозь тусклое стекло, для которых многое было неясно даже в том, о чем они возвещали. Но в лице новорожденного младенца Иисуса пришел тот, кто был выше всех пророков, кого Писание называет Сыном Божиим или Словом Логосом. Как слово между людьми является средством общения одного человека с другим, так и Сын Божий по своей природе, человеческой и божеской, явился в мир как живое средство общения Бога с человеком и человека с Богом, почему он и называется единым посредником и ходатаем между Богом и человеком. 1 Тимофея 2 глава 5 стих. Слово стало плотью, значит, что Бог дал откровение плоти, то есть человечеству, великим и чудным путем воплощения Слова. Как Слово Логос или Сын Божий выше всех пророков, так и откровение истины через Него выше всех откровений пророков. В самом деле, кто из пророков явил нам свойства Бога и путь ко спасению человека с такой ясностью, как Иисус? Его откровение – солнце, откровение пророков – только светильники. Затем Рождество есть начало примирения и единства Бога с человеком. До Рождества между Богом и человеком существовала ничем не заполнимая пропасть. Все божественное было совершенно, свято и чисто. Все человеческое было несовершенно, грешно и нечисто. Какое могло быть общение чистого с нечистым, греха со святостью и несовершенством с совершенством? Даже одно приближение порочного человека было осквернением для божества. Бытие 32 глава 30 стих. Но слово стало плотью, и в нем соединилось божественное и человеческое. Так и говорится в Писании. Он есть мир нас, соединившись и обоих одно, и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею и закон заповедей учением, дабы из двух создать себе в самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Ефесянам 2 глава с 14 по 16 стих. После того, как слово стало плотью, все преграды между Богом и человеком были устранены. Бог правосудный судья открывается человеку как любящий отец, прощает человеку все его грехи и примиряется к ним раз и навсегда. Даже более того, Бог приходит в самое тесное общение с человеком. Бог делается храмом, в котором живет человек. Человек пребывает в Боге, и Бог пребывает в человеке. Иоанна 15 глава 4 стих. И потому человек делается храмом для Бога. Мыслимо ли более тесное общение между двумя существами? Далее Рождество есть основа великого чуда, духовного рождения человека. Слово «стало плотью» означает, что Сын Божий сделался Сыном Человеческим во всем, за исключением греха. Для чего? Для того, чтобы Сын Человеческий, человек, сделался Сыном Божиим. А как может это произойти? На это дал разъяснение Господь в беседе с Никодимом в книге Иоанна 3 главе. Рождение свыше производит прежде всего под действием живой воды, Слово Божие, которое открывает человеку его греховное, мертвое состояние, вливает в сердце его веру, приводит его к покаянию, венчающемуся прощением грехов и обретению спасения, а затем под влиянием Духа Святого, Духа Жизни, который создает в человеке новые мысли, новые чувства, новое сердце, новый характер и новую жизнь. Плодом воздействия Слова Божьей воды и Духа Святого из гордого человек делается смиренным, из злого добрым, из грешного святым и тому подобное. Создается новый человек, который является причастником божеского естества, Сыном Божиим, 1 Иоанна 3 глава 1 стих. Таким образом и осуществляется великое чудо вследствие того, что Сын Божий сделался Сыном Человеческим, Сын Человеческим делается Сыном Божиим. Какая-то дивная милость Небесного Отца. Еще Рождество есть возвеличие человека. Рождество Христа обозначает, что тот, кто был подобен Богу, потому что сам был божеством, сделался подобным человеку. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Филиппийцам 2 глава 6 по 7 стих. Но, будучи божеством и сделавшись подобным человеку, он хочет, чтобы человек сделался подобным Богу. Это была первоначальная мысль Творца, который сотворил человека по образу и подобию своему. Бытие 1 глава 27 стих. Вследствие грехопадения человек утратил свое подобие Богу и сделался духовно уродливым существом. Цель пришествия Христа и состоит в том, чтобы возвратить человеку его подобие. Это достигается двумя путями. Во-первых, посредством духовного возрождения, Иоанна 3 глава 7 стих. Во-вторых, путем духовного совершенствования, Матфея 5 глава 48 стих, через освящение. Окончательное состояние верующих, выраженное Иоанном. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что мы увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна 3 глава 2 стих. Это в будущем. А в настоящем всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 1 Иоанна 3 глава 3 стих, то есть это подобие ему в чистоте со стороны верующих осуществляется и в настоящее время при их твердой надежде на него и его помощь. Совершив верою путешествие в Вифлеем, мы с вами, как мудрецы и пастухи, увидели слово, ставшее плотью. Надеюсь, что вы тоже поняли и приняли значение Рождества в отношении человека. Поэтому прославим и восхвалим Бога, как это сделали мудрецы и пастухи, за дивное пришествие Спасителя. Аминь.